В обстановке, когда во всей стране горячим становится настроение населения торжественно знаменовать 105-летие со дня рождения великого Ким Ир Сена как величайший радостный национальный праздник в районе Кумсусанского дворца Солнца Святыни Чичи, на зависть всем величаво воздвигнута улица Рюмин в качестве образцовой и стандартной улицы современного зодчества и райского уголька эпохи Трудовой партии Кореи. Она представляет собой подарок преданности всех наших воинов и народа в адрес великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Торжественная церемония сдачи улицы Рюмин в эксплуатацию состоялась 13 апреля при присутствии председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии, высшего руководителя партии, государства и армии Ким Чен Уина. В торжественном открытии приняли участие Фан Бёнгсу, Пак Бонджу, Чэрюн Хе и другие ответственные работники партии, государства и армии, работники партийных и силовых органов, министерств и центральных ведомств, участники торжеств в честь 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена, участвовавшие в строительстве улицы работники армии и общества, воины и строители, члены ударных отрядов, работники столичных учреждений и промышленных предприятий, служителей науки, педагоги, молодежи и студенты и трудящиеся. Среди присутствующих еще были поздравительные группы и делегации зарубежных корейцев, зарубежные корейцы, представитель Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта, аккредитованные в КНДР представители дипмиссии и международных организаций и их супруги, военные атташе и их супруги и иностранные гости. С речью выступил Пак Бонджу, он подчеркнул: «Успешное завершение строительства улицы Рюмин – это рапорт всех воинов и народа о славной победе, адресованной великому Ким Ир Сену и Ким Чен Иру. Это своего рода торжественный салют, ярче украшающий День Солнца, величайший радостный национальный праздник. Улица Рюмин является собой вечный памятник любви к народу». Она в миниатюре рассказывает о намерении партии-матери создать наивысшую цивилизацию народа на самом высоком уровне. Высший руководитель Ким Чен Ын после того, как провозгласил старт строительства улицы Рюмин, энергично руководил всем ходом строительных работ. Улица Рюмин символизирует великую эпоху Ким Чен Ына. Она представляет собой славное творение эпохи Малима, что воздвигнуто благодаря несгибаемой духовной силе наших воинов и народа, готовых переместить даже горы и море по зову партии и их неисчерпаемому духу опоры на собственные силы, сказал Пак Бонджу. Высший руководитель Ким Чен Ын срезал красную ленту и тепло отвечал на горячее ликование масс. По окончании церемонии ответственные работники партии, государства и армии и все собравшиеся обошли улицу Рюмин.